Какая радость быть победителем, если проигравший мертв и не знает о том, что он проиграл. Лили отшатнулась. Рот ее открылся и снова закрылся. Из пустой рамы к ней шагнула матушка-ветровоск. Лили бросила взгляд за спину неожиданно воскресшей сестры. «Ты разбила мое зеркало!» «Так вот, значит, ради чего ты все это затеяла?» — фыркнула матушка. «Королева болот! Всю жизнь обслуживающая сказки! И, по-твоему, это власть?» «Ты не понимаешь, ты разбила зеркало!» «Говорят, это плохая примета», — подтвердила матушка. «Но я подумала, в конце концов, еще 7 лет несчастий. Разве это так уж много?» Отражение за отражением разбиваются вдребезги на всей протяженности бескрайнего зеркального мира. Трещина змеится все дальше и дальше со скоростью света. «Надо было разбить оба зеркала, тогда все было бы в порядке. Но ты нарушила равновесие». «Ха! Это я нарушила равновесие!» Матушка шагнула вперед, и ее глаза полыхали, как два безжалостных сапфира. «Сейчас я устрою тебе такую порку, Лили Ветровоск, какой даже наша мамаша никогда нам не устраивала, причем ни магией, ни головологией и ни палкой, как бывало, лупил тебя наш папаша. И накажу я тебя вовсе не за то, что ты плохая, и не за то, что ты вмешивалась в сказки. Каждый идет своим путем, а за то... И я хочу, чтобы ты это как следует уразумела, что когда ты сбежала, хорошей пришлось стать мне, а ты в это время развлекалась, как хотела. Вряд ли я смогу расплатиться с тобой, Лили, за все, что я пережила, но все же попробую». «Но ведь я... Это же я хорошая!» — пробормотала Лили, лицо которой от потрясения стало мертвенно-бледным. «Это как раз я хорошая, а не ты! Я не могу проиграть. Я фея крестная, а ты злая ведьма. И потом ты разбила зеркало». Пронзая пространство подобно комете, трещина в зеркалах достигает самой удаленной точки и начинает змеиться обратно, все ускоряя свое движение среди бесчисленных миров. «Ты должна помочь мне. Отражение нужно срочно уравновесить». Еле слышно пробормотала Лили, пятясь к уцелевшему зеркалу. «Хорошая? Хорошая? Ты скармливала людей сказкам, коверкала человеческие жизни, и это, по-твоему, хорошо?» — спросила матушка. «Может, ты еще посмеешь утверждать, будто не получала от этого наслаждения? Да стань я плохой, как ты, я была бы 100 крат хуже, такой плохой, что тебе даже и не снилось». Она замахнулась. Трещина вернулась к точке, откуда начала свое движение. Она вела за собой спасающееся бегством отражение всех остальных зеркал. Глаза матушки расширились. Зеркало за спиной Лилии Ветровоск вдруг пошло трещинами, а виднеющееся в зеркале отражение Лилии Ветровоск вдруг повернулось, блаженно улыбнулось, и руки, появившиеся из зеркальной рамы, заключили Лили Ветровоск в свои объятия. «Лили!» Все зеркала лопнули, взрываясь тысячами мельчайших осколков, и на мгновение верхушку башни окутало облако волшебно сверкающей пыли. Нянюшка Яг и Магрот вылетели на крышу, будто ангелы мщения, наконец выпущенные на свободу после длительной проверки небесным контролем качества, и вдруг остановились. Там, где еще недавно змеился зеркальный лабиринт, теперь зияли пустые рамы. Весь пол был усыпан осколками стекла, а посреди всей этой разрухи лежала фигура в белом платье. Нянюшка отстранила Магрот и опасливо двинулась вперед. Подойдя поближе, она потыкала лежащую женщину носком сапога. «Давай сбросим ее вниз», — предложила Магрот. «Давай», — согласилась нянюшка, — «только сбрасывать будешь ты». Магрот заколебалась. «Вообще-то», — наконец сказала она, — «когда я предложила сбросить ее с башни, я не имела в виду, что собираюсь сделать это лично. Я имела в виду, что если еще осталась в мире хоть какая-то справедливость, то эту женщину стоило бы...» «В таком случае на твоем месте я бы лучше помолчала», — перебила ее нянюшка, осторожно становясь коленями на острые осколки. «Ну да, точно. Это Эсме Ветровоск. Ее лицо я ни с одним другим не перепутаю. Сними-ка нижнюю рубашку». «Зачем?» «Девочка, да ты взгляни на ее руки». Маград пригляделась и в испуге зажала рот ладонями. «Что же она такое делала?» «Судя по всему, пыталась просунуть руки сквозь стекло», — ответила нянюшка. «Давай-ка снимай и порви ее на узкие полоски, а потом сбегай, найди госпожу Гоголь и спроси, нет ли у нее каких-нибудь мазей и не может ли она нам помочь. А еще передай ей, что если она нам не поможет, то чтобы к утру даже духу ее здесь не было». Нянюшка взяла матушку Ветровоск за запястье. «Признаю, Лили Ветровоск действительно способна была стереть нас в порошок. Но вот госпожу Гоголь, коли дойдет до дела, я потреплю так, что мало ей не покажется». Сняв свою патентованную неуничтожимую шляпу, нянюшка принялась шарить внутри. Наконец на свет Божий появилась бархотка, которую нянюшка быстро развернула. Внутри оказались несколько иголок и катушка ниток. Она облизнула кончик нитки, подняла иголку повыше, держа ее на фоне луны, и сощурила один глаз. «Ох, Эсме, Эсме!» — со вздохом промолвила она, приступая к наложению швов. «Тяжело ж тебе далась эта победа!»